в другой. Собака медленно выходила в лес по своим делам и возвращалась в прежний домик, так как в нем мы проживали большую часть отпускного времени. Мы, смеясь, звали ее домой, но она долго стояла на прежней террасе, стараясь понять, что же все-таки происходит. Сообразив, она шла к нам, опустив голову, стыдясь своей ошибки. А сейчас я думаю, что она плохо себя чувствовала, и ей была тяжела всякая перемена. Тот, кто по-настоящему не знает, что такое собака, будет смеяться надо мной или даже презирать меня. Есть много людей, которые презирают тех, у кого собаки. Но я уверен, что они не знают чего-то очень существенного в жизни. Сколько есть такого, о чем человек и не хочет знать, не догадываясь о том, что от этого только теряет. Правда, у этих людей не будет тяжелой минуты утраты. У человека и так много таких минут. А тут еще и собака. Читая рукопись новой книги о театре, я неожиданно покраснел. Это была работа Туманишвили, грузинского режиссера, моего товарища. Он писал о своем постепенном расхождении с учениками. И чтобы доказать, что подобное расхождение явление довольно распространенное, неожиданно обратился и к моему опыту. Он решил, правда, зачем-то скрыть мою фамилию. Задумав передохнуть, он будто бы уехал погостить в театр небольшого города, где когда-то ставил спектакль. Замаскировав меня таким образом, Туманишвили приступил к описанию нашего коллектива. Об этом нетрудно было догадаться, тем более, что кое-что я сам ему когда-то рассказывал. А теперь в его изложении все это узнавал заново. Но одно дело — что-то знать про себя самому, другое — вдруг об этом прочитать, как о чем-то уже объективно существующем. И я сильно расстроился, потому что в чужом описании все это показалось куда более серьезным, чем мне представлялось. Странная смесь пессимизма и легкомыслия, свойственная мне, помогает незаметно выходить из очень трудных психологических состояний. И потому я где-то в глубине души верю, что все хорошо. Однако тут я вдруг подумал, да так или уже все хорошо? Ведь, в общем, я, так же, как Туманишвили, остался без прежних своих учеников. И вот я стал думать, что же произошло. И пришел к простому, хотя и горькому выводу. В театре не следует входить с кем бы то ни было в слишком тесные отношения. Хотя театр к этому невероятно располагает. Поступая так, вы же заранее готовите себе, да и другому, драму. И она придет чуть раньше или чуть позже. Мы с детства помешаны на том, что искусство — это не просто работа. История русского театра такова, что мы считаем свою работу святой. Мы обожествляем ее. Мы воспитаны на книгах Станиславского и Вахтангова. Они не просто работали в театре. Они его создавали, они в нем жили. Растили в нем своих детей. Они строили свой храм. Вахтангов не дожил до того момента, когда его храм стал разрушаться. А Станиславский дожил и описал этот момент. И с ним, так хорошо знавшим верное направление, даже и с ним случалось, что он кричал «караул!». Сложно это дело, театр. У Туманишвили была его святая семерка, у меня, может быть, тоже была семерка или девятка. Ученики вырастают, а ты продолжаешь пичкать их прежней студийной кашей. Они не хотят этой каши. Они давно уже вышли за пороги и едят, где попало, что попало. И эта новая пища часто нравится им гораздо больше. А ты начинаешь сердиться, тащить их за руку обратно и прочее. Все это глупо и смешно. Этого не следует делать даже с сыном, а тем более с учениками. Наши творческие профессии часто ужасающе нас размягчают. Я не говорю о режиссерах или актерах-хамах. Эти ведут себя нагло, всегда и во всем обвиняют не себя, а других.